Плавание совершалось медленно, благоприятные ветры были редкие и неустойчивы. Через 15 дней начались ледяные берега, встречались одинокие айсберги, показалась приметная вершина горы Святого Ильи, так назвал гору Витус Беринг, открыв ее 20 июля, в день Ильи Пророка. Еще через 5 суток Баранов вошел в небольшую бухточку залива Якутат, закрытую от ветров низким лесистым островом. Иван Александрович Кусков отлично справился с приказом. В спокойной бухте чуть покачивались на воде две новые вооруженные пушками парусные галеры. Баранов назвал их «Ермак» и «Ростислав». Флотилия недолго задержалась в Якутате. Парусники Екатерина и Александр вышли раньше всех курсом на остров Ситку. Партия байдарок под прикрытием галеры «Ростислав» ушла вслед за ними. Правитель Баранов покинул Якутат на Ермаке 25 августа и у ледяного пролива соединился с байдарками. Пролив этот пользовался и у русских, и у туземцев дурной славой. Ледяным он назывался потому, что в него спускался язык крупного ледника, от которого часто откалывались большие и маленькие куски льда, загромождавшие западную часть пролива. Но это не все. Течение, достигающее скорости 15 верст в час, нередко губило суда, попавшие в пролив. Александр Андреевич решил идти проливом. Он хотел посмотреть, что делается в индейских селениях, участвовавших в захвате крепости архистратига Михаила. Ему не повезло. Внезапно пал густой туман и скрыл берега и плавучий глетчерный лед. Мореходы не могли увидеть с одного судна другое, не видели и байдарок. В это тяжелое время усилилось приливное течение, Ермак подхватило и вместе со льдом понесло мимо опасных утесов и скал. Надежды на спасение не было, ветер затих, паруса не служили, буксироваться невозможно из-за течения, а глубина не давала встать на якорь. В туман и безветрие начался отлив, течение изменилось, зашумели сулои, и Ермак с другими судами повлекло обратно по тем же опасным местам. Баранов не отходил от руля. «Как в адскую пропасть попали вместе со льдами», — сказал он, — «а льды-то высокие, реев касаются». Смерть грозила мореходам отовсюду. Между высокими айсбергами от течений возникали водовороты. Судно вместе с плавучими льдами прижимало к ним то одним, то другим бортом. Мореходы отталкивались шестами. Тяжелые испытания длились ровно 12 часов. Наконец удалось встать на якорь за случившимся мысом. Потери оказались сравнительно небольшими. Ермак потерял шлюпку, Ростислав — румпель, а из байдарок не вернулась только одна. Опасности плавания усугублялись тем, что суда были совсем небольшими, около 40 футов длиной и грузоподъемностью не больше 15 тонн. О байдарках и говорить нечего. Три дня дули противные ветры, а на четвертый Баранов решил попытаться снова выйти в пролив. При хорошей погоде и попутном течении оба судна и байдарки благополучно обходили льды и к вечеру вошли в широкий свободный пролив Чатам. Миновали несколько коложских селений. Жители, чувствуя свою вину, разбегались при виде барановской флотилии. Сотни байдарок медленно двигались вдоль северного берега острова Ситки. Бобров было множество. Они казались птицами, сидящими на воде. Море тихое. Под прикрытием вооруженных судов кадьякцы начали промысел. Охота походила на игру. Разбившись на небольшие группы по 8-10 байдарок, кадьякцы следили за появлением зверя на поверхности моря. Охотник, увидевший его, метал копье и поднимал кверху весло. По этому знаку остальные участники промысла мгновенно составляли круг возле его байдарки. Сажени доста в поперечнике. Когда раненый бобер всплывал, ближайший к нему промышленный метал копье и поднимал весло. Охотники снова составляли круг. Все повторялось снова и снова, пока бобер, обессилев, не становился добычей кадьякцев.